Глава 14. Наутро проснулась она одна. Неожиданно стало тоскливо и страшно. Девушка вскочила и почувствовала тянущую боль внизу живота. Не обращая на нее внимания, накинула халат и метнулась из спальни. Михаила нигде не было, Александра металась по дому, чувствуя, что глаза наполняются слезами. Неожиданно Вам появился перед дверями. «Ты уже встала?» «Я вернулся в спальню, а тебя нет». Александра отвернулась, скрывая мокрые глаза. «Лекси, что?» – нахмурился он. «Ты ушел?» – промямлила она, чувствуя себя круглой дурой. «Я думала...» «Думала что, глупая?» «Что тебе не понравилось, и ты не хочешь больше меня видеть?» – выпалила она. Михаил подошел, взял ее на руки и сел на диван, усаживая девушку себе на колени. «И как давно ты проснулась, что успела уже себя так накрутить?» «Только что». «Да. Хорошо, что чуть дольше не гуляла, а то точно бы ты уже умчалась куда-нибудь в неизвестном направлении. Ищи тебя потом». «Ну так и не ищи». Девушка разозлилась под насмешливо нежным взглядом и не в силах сдержать слез рванулась из его рук. «Ушла бы, тебе же проще, не придется самому выпроваживать». Михаил схватил ее за подбородок и, властно повернув к себе, впился в распухшие губы жестким поцелуем. Его рот сминал ее губы снова и снова, лишая воздуха и гася всхлипы. Когда Александра обмякла в его руках, он, наконец, отпустил ее губы, позволяя дышать. «Ты помнишь, что я тебе сказал вчера, Лекси? Я сказал, что не отдам никому и не отпущу никогда. А теперь посмотри на меня и скажи, что понимаешь, что это значит». Александра не могла поднять на него глаза. «Лекси!» Голос Михаила стал жестким, в нем завибрировала присущая ему сила, и девушка вздрогнула. «Я сказал, посмотри на меня». Александра подняла глаза. «Ты понимаешь, что я тебе сказал?» «Да, Миша». «Тогда зачем ты изводишь себя глупыми домыслами?» «Ты ушел». «Лекси!» И Михаил поцеловал Александру так нежно, что сердце девушки сладостно сжалось. «Сладкая, сладкая Лекси, ты представляешь, какое искушение лежать рядом с тобой, спящей в постели? Каково это – сдержать себя, когда я уже знаю, какой ты можешь быть? Я знал умом, что тебе нужно отдохнуть, но, к сожалению, мозг – это самый последний орган, который способен работать у мужчины в такие моменты. Крови для соображения не хватает. К утру меня уже так скрутило, что я даже в одной с тобой комнате находиться не мог». «Я ушел, потому что не мог сдержать себя». «А сейчас?» «А сейчас я вымотал себя пробежкой и думаю, смогу продержаться, ну, какое-то время». Михаил положил ладонь на ее живот. «Болит?» «Немного, но уже проходит». «Мне не следовало слушать тебя вчера, вот же правда, в такие моменты мозги не работают». Снова нахмурился он. «Ой, да брось ты, все женщины через это проходят». Лёлька рассказывала, что у нее уже к утру ничего не болело. И они с ее Серегой опять этим занимались. Хотя она говорила, что он не особенно большой, ну там. А вот со вторым... не рассказывай. Не хочу знать, что девушки говорят о парнях. Совсем-совсем не хочешь. Не врешь. Ну, вру, конечно. Хочу знать, что ты обо мне скажешь. Ничего не скажу. Вспыхнула она. Что так? Все было так плохо. «Неумный ты, хоть и живешь давно, и потрясающе брутальный мужчина во всех отношениях. Мы кушать будем?» «Это ты меня сейчас тупым мужланом и старым пнем?» «Технично приласкала». «Заметь, ты сам это сказал. Так что насчет покушать?» «Сейчас будем и гулять пойдем куда-нибудь в людное место». «Почему?» «Чтобы я помнил, что нужно пока руки свои держать при себе, Лекси. Ну, хотя бы относительно». Утром понедельника Михаил привез Александру, как всегда, к крыльцу института. Решив поцеловать ее на прощание, он так увлекся, что в тот день Александра впервые опоздала на первую пару, и ей пришлось пунцовой, растрепанной, с опухшими губами извиняться перед преподом. Как только закончилась пара, к ней тут же подсела Катька. «Ой, Сашка, ты бы видела свое лицо, ну как все было?» Александра вспыхнула и спрятала счастливые глаза. «Ну не молчи, как он?» «Наверное, лучше всех, мне не с чем сравнивать». «Как я понимаю, подробностей не будет». «Катька, ну не здесь же и не сейчас». «А когда?» «Твой вам же 100% сразу после пар опять тебя уволочет, и на телефон времени отвечать у тебя не будет». «Ну, пока, наверное, да. Можно ли смутиться еще сильнее?» «Знаешь, судя по тому, как у него руки тряслись, пока мы тебя ждали, и как он тебя глазами жрал, в ближайшее время я бы на твоем месте ни на одну свободную минутку не рассчитывала». «Ты преувеличиваешь». «Да ладно, поживем, увидим. Ты ему только не стесняйся напоминать, что ты человек. И тебе по ночам еще и спать надо, а не только трахаться». «Катька!» «Да что, Катька, я же вижу, мужик-зверь. Дашь ему волю, скоро ходить не сможешь». «Ой, ну хорош краснеть. Тебе уже по статусу не положено. Я тебе, знаешь, что сказать хочу? Мы же, как увидели, что вам не до нас, сразу свалили. Так вот, твоя подружайка Лёлька уболтала Алекса, чтобы он нас в вамповский клуб взял. Ну, мы и поехали. В общем, было весело, только Лёлька перебрала и стала об Алекса, как течная кошка, тереться. Но он не повелся. Но она психанула и пошла на задницу приключений искать, пока Алекс отвлекся. В общем, нашли мы ее в VIP-кабинете. Она трахалась с вампом, и шея у нее была прокушена. Но ты поняла, девочка оттянулась по полной. Алекс разозлился жутко и начистил морду тому вампу. Хотя, по-моему, он не виноват, она сама этого хотела. «Катька, этого не может быть!» – опешил Александра. «Я Лёльку 3 года знаю. У нее вообще парень есть постоянный. Ну, не знаю, что там и как, говорю, что есть. Может, она на тебя с Мишей насмотрелась и решила, что ей такого надо. Я поговорю с ней обязательно». «Давай. Только знаешь, будь осторожнее, она совсем не такая, какой хочет казаться». Александра после следующей пары набрала Алексея. Ответил он не сразу, когда, наконец, поднял трубку, явно был пьян. «О, Лекси! Ты решила вспомнить о моем существовании?» – спросил он язвительно вместо приветствия. «Лешек, ты чего? Я никогда и не забывала. Ты что, пьяный?» «Да, в дрова». «Ты с ума сошел? Сейчас утро». «А мне какая теперь разница? Тебя теперь нет в моем доме. Могу бухать и трахаться в любое время суток». Александре вдруг стало обидно. «Если я тебе так мешала, мог бы сказать». «Лекси, прости, я в неадеквате, просто мне так не хватает тебя, и самое ужасное, что я знаю, что больше ты не вернешься. Мишка не отпустит тебя, теперь нет, и я бы не отпустил. Только ты меня никогда не хотела, а он приперся и бац! Ах, нахрен все, переживу. Ты чего звонила-то?» «Я насчет Лёльки, но раз так, давай позже». «Позже не значит лучше, Лекси. Я давно хотел сказать тебе, что твоя Лёлька – маленькая порочная сучка». «Ты не прав». «Я очень даже прав. Ты знаешь, сколько раз она пыталась подставиться под меня? Еще когда считала, что мы вместе». «Но почему ты не говорил?» «Не хотел тебя расстраивать. Она единственная твоя подруга. Да и думал, что эта блажь переспать с вампом у нее пройдет. Но стало только хуже. Она в субботу трахалась в клубе с Климом и его гиенами». «О, боже, нет! Но Катька сказала...» «Катька сказала только то, что видела, а видела она не все. Я никого не осуждаю, мне плевать, сам иногда творю такое, что ни в какие ворота. Но хочу, чтобы ты понимала, она теперь не слезет с этого, я уже видел подобное. Так что имей в виду, ладно, Лекси. Я тебя люблю и все такое, но мне жутко не в кайф разговаривать, когда у меня отс... Ох, черт!» «Ну ты не маленькая, уже поняла. Привет, Миша». «Господи! Сегодня все сговорились ее в краску вгонять, что ли?» Остальной день прошел как во сне из-за раздумий. Несколько раз она порывалась набрать Лёльку, но каждый раз понимала, что не знает, что сказать. Когда Александра вышла из дверей, чуть задержавшись из-за беседы с преподавателем, Михаил уже ждал ее, стоя у машины, и недовольно поглядывая на выход. На крыльце курила и просто болтала масса народу. Когда Александра приблизилась, Михаил сгреб ее в объятия и впился наглым собственническим поцелуем в губы, бесстыдно лаская руками. Александра пыталась пискнуть в возмущении от такого напора, но он жестко прижал ее. А вскоре она и сама, совсем забыв, где находится, отвечала на его поцелуй с не меньшим бесстыдством. Наконец он оторвался от ее губ. «Ты опоздала на 8 минут. Чем ты там занималась?» «Это что, ревность?» Изумилась она. «Еще нет, девочка моя», – прошептал он ей на ухо. «Я бы оторвал голову сопернику и трахнул бы тебя тут, прямо на капоте, чтобы все знали, кому ты принадлежишь». «Ты ведь шутишь?» — отстранилась Александра, заглядывая ему в лицо. «Хочешь проверить?» «Ты такой псих!» По спине будто кто ледышкой провел, заставляя вздрогнуть. «Ты даже не знаешь, насколько. Поехали домой. Тебя не было полдня. И если не хочешь, чтобы я набросился на тебя прямо в машине, придется поторопиться». «А нечего было целоваться лезть. Ай, Миша! Поезжай, пожалуйста, потише. Я же живой человек, мне страшно». «Прости, родная, просто голова отрывается, когда ты рядом. Я куплю квартиру напротив твоего универа. Тогда ездить не нужно будет». Александра думала, что он пошутил. Но через 2 недели он действительно повел ее смотреть квартиру буквально в квартале от универа. Там заканчивали ремонт. «В выходные поедем кровать выбирать», — заявил довольный Михаил. «Теперь я тебя пешком провожать буду, для здоровья полезно». Все время они проводили вместе. Михаил всегда старался завершить дела к тому времени, когда у Александры заканчивались пары и практика. Если что оставалось, он ли тащил ее за собой, или отмахивался, говоря, что она важнее. Алексей заходил к Александре в универ, но никогда не навещал их дома. Михаил хоть и явно злился из-за его приходов, но вслух ничего не говорил. Так шли недели, Александра была просто счастлива. Но однажды в мае, уже в самом конце учебного года, Михаил позвонил Александре и сказал, что он не успевает вернуться, и ей придется самой пойти домой. В тот день к ней зашел Алексей и, узнав, что она до вечера свободна, предложил прогулять 2 последние пары и пойти поболтаться по городу. Александра с легкой душой согласилась, тем более, что очень скучала по их с Алексеем общению. Они гуляли по цветущим улицам, Алексей, как всегда, смешил ее до слез. Потом они перекусили в кафешке и, обнаружив, что догулялись почти до городской квартиры Алексея, решили зайти. «Лекси, я 100 лет тебя не рисовал, прямо пальцы чешутся. Ты как-то неуловимо изменилась. Хочешь мне позировать?» Видимо, весеннее солнце совсем припекло Александре мозги, и она согласилась. «Надо Мише написать, что я у тебя». «Хорошо, напишешь, только давай побыстрее, свет сейчас хороший». Они влетели в квартиру, и Александра быстро разделась за знакомой ширмой. Сумку с телефоном она бросила в прихожей. Алексей рисовал что-то около часа, как вдруг дверь в студию с грохотом открылась. Михаил стоял на пороге, тяжело дыша, глаза его были совершенно черными. Увидев обнаженную Александру, он зарычал, как зверь, и пошел на Алексея. Тот стоял, не шевелясь. «Миша!» — в ужасе закричала Александра. «Что с тобой?» Но Михаил словно не слышал ее. Он наотмашь ударил брата с такой силой, что его тело впечаталось в стену, оставив в ней глубокие трещины. Если бы Алексей был человеком, он погиб бы на месте. Александра в ужасе метнулась к младшему вампу, но Михаил перехватил ее и отшвырнул в сторону. «Не смей приближаться к нему!» — прорычал он неузнаваемым голосом. Александра сильно ударилась спиной и бедром и замерла на месте. Михаил в ярости стал крушить студию, уничтожая все изображения Александры и все, что попадало под руку. Алексей молча наблюдал за погромом. Когда в студии не осталось ничего целого, Михаил шагнул к сжавшейся в страхе девушке, схватил ее и, перекинув через плечо, пошел из комнаты. Алексей метнулся следом. «Миша, не надо, это я, дурак, не трогай ее, пожалуйста!» — взмолился он. Но он попытался встать на пути у брата, но был отброшен, как лист бумаги. Михаил зашел в комнату, что служила ему спальней, и швырнул Александру лицом на постель. Едва она хотела перевернуться, он прижал ее своим раскаленным телом к постели, послышался звук расстегиваемой молнии. «Миша, не надо!» — взмолилась теперь Александра. «Не делай этого!» — заорал Алексей и попытался прорваться в комнату, но как будто невидимая стена не пускала его. Александра пыталась вырваться, но силы были несоизмеримы. В следующую секунду Михаил коленом жестко раздвинул ее ноги и ворвался в ее тело. Александра закричала, не то чтобы ей было безумно больно, но она до последнего не верила, что Михаил все же сделает это. Унизит ее на глазах у брата. Михаил грубо врывался в ее тело, сжимая до синяков, утверждая свои права. Все это время Алексей стоял и не отводил глаз от лица Александры с остановившимся взглядом. Когда Михаил с глухим рыком кончил, наступила полная тишина, в которой было слышно лишь его затухающее хриплое дыхание. Михаил, очнувшись, буквально отпрыгнул от Александры. Его глаза расширились от осознания произошедшего, и он застонал и упал на колени. В ту же секунду перед лицом Алексея захлопнулась дверь. Дрожащая Александра свернулась клубочком, продолжая смотреть в одну точку. Ей казалось, что ее выпотрошили, такая тянущая пустота разлилась внутри. Михаил подполз к кровати и, схватив ее, прижал к себе, все его тело тряслось. «За что, Миша? Хочу знать, в чем я виновата?» Даже слез не было, только безграничная боль. Неожиданно пространство сдвинулось, и Александра увидела, что лежит на кровати в загородном доме. Михаил уложил ее в кровать, вытягиваясь рядом, буквально опутывая ее собой. «Я звонил, ты не отвечала. Я чудовище, Лекси!» — захрипел он в ее ухо. «Ты даже не представляешь, на что я способен. Алекс прав, опасаясь за тебя. Не провоцируй мою темную сторону, не смей исчезать надолго. Не смей раздеваться перед ним больше, не смей ничего делать, не спросив у меня. Ты принадлежишь мне. Придется тебе мириться с этим, потому что отпустить я тебя не смогу». И вдруг исчез. Александра лежала раздавленная и потерянная. Михаил не появился до самого утра. Александра так и лежала, прислушиваясь к тишине в доме, пока вамп не появился. Вернувшись, он лег, не прикасаясь к девушке. «Где ты был, Миша?» Ответа не последовало. Утром Александра отказалась от завтрака. Когда подъехали к институту, Михаил, как ни в чем не бывало, привлек ее к себе для поцелуя. Все было как раньше, вот только от этого поцелуя ей стало так горько. Сосредоточиться она не могла весь день, на вопросы отвечала не впопад. После занятий она, стараясь не задерживаться, вышла на крыльцо и застала там Михаила, мило беседующего с двумя красивыми студентками. Впервые за это время сердце девушки больно сжалось. Увидев ее, он подошел и обнял Александру, как всегда, жадно целуя. Дома было все, казалось, по-прежнему. Михаил оставался все так же внимателен и ласков, только в постели он стал жестче. Он больше не позволял ей исследовать свое тело, как раньше, задыхаясь от возбуждения под ее неопытными ласками. Он просто полностью доминировал над ней, изощренно управляя ее удовольствием, заставляя ее сгорать без остатка, оставляя совсем без сил так, как будто хотел быть точно уверенным, что у нее не останется энергии даже на мысли о другом мужчине. Через пару недель Александра стала чувствовать себя вымотанной настолько, что засыпала на занятиях. Со всех сторон она слышала подколки и поддразнивания по поводу сексуальной активности Михаила. Несмотря на все это обилие внимания со стороны вампа, Александре стало казаться, что они с огромной скоростью удаляются друг от друга. Холодная паника заползала в ее сердце. На попытке поговорить Михаил только смеялся и обвинял ее в слишком богатом воображении. С Алексеем они с того самого дня больше не говорили. И это тоже тяготило Александру. Проснувшись утром в субботу, Александра увидела рядом спящего Михаила. Застать его спящим ей случалось очень редко. Девушка молча любовалась его обнаженным телом и таким любимым лицом. Она так скучала по возможности ласкать его самой, прикасаться к нему. Михаил почти не позволял ей этого в последнее время. Осторожно приподнявшись, Александра стала покрывать нежными поцелуями его мощную грудь и шею. Михаил застонал во сне. Александра, осторожно лаская его, спускалась все ниже, чувствуя, как загорается и дрожит его мощное тело под ее губами и руками. Вамп выгибался навстречу ее неумелым ласкам, прерывисто дыша. Осмелев, Александра больше не сдерживала себя, целовала и терлась о его тело, сгорая сама от этих прикосновений, от его запаха. Страх того, что Михаил в любой момент остановит ее, сделали возбуждение просто запредельными. «Лекси!» – простонал Михаил. «Ох, девочка моя, что же ты со мной творишь? О, как ты это делаешь?» «Нет!» – вдруг яростно заорал он. Резко опрокинув Александру на спину, он сам стал целовать ее тело. «Как ты это делаешь со мной, Лекси?» — сказал он, целуя ее грудь. «Как? Почему, когда ты ласкаешь меня, я с ума схожу? Лишаюсь воли?» Михаил неожиданно перевернул ее на живот и одним движением проник в ее тело до упора. Жесткое удовольствие заставило тело девушки содрогнуться. «Здесь я, главный, Лекси, а каждое твое прикосновение делает меня твоим рабом, заставляет желать еще и еще». Он мучительно медленно двигался в ее теле. «Скажи, как ты это со мной делаешь? Маленькая, неумелая, робкая». Движения стали резче, заставляя Александру выгибаться и подаваться навстречу. «Горячая, сладкая, страстная». Михаил уже врывался, не сдерживая себя в диком темпе. «Как ты это делаешь?» Александра почувствовала, как его тело стало просто каменным и движения рваными. Ее собственное ответило на это взрывом, заставляя кричать и биться под его немалым весом. Глухой рык Михаила и мощная дрожь, прокатывающаяся по нему снова и снова, делали ее удовольствие острее, продлевая и усиливая его. Как только стихла дрожь, Михаил откатился от нее, прерывая контакт. Александре вдруг опять показалось, что он мгновенно закрылся от нее. «Миша, что с нами не так?» — робко спросила она. «Все!» Неожиданно Михаил вскочил. «Все не так, Лекси, так не должно быть!» Он ударил в стену, и по ней пошли трещины. «Я ухожу, не жди, ложись сегодня без меня». Под потерянным взглядом Александры он быстро оделся и исчез из спальни. Впервые за много лет Александра чувствовала, что ее душат слезы. Что не так? Она ведь любила его, ничего не требуя, не заглядывая в будущее, принимая таким, как есть. Не обращая внимания на то, что любимой он ее не назвал ни разу. Александра плакала, хотя с детства усвоила, что слезы ничего не решают. Но остановиться не могла. Рука, как когда-то раньше, сама потянулась к телефону. Девушка набрала номер Алексея. Долго в трубке звучали гудки. Раз за разом она набирала его, ответа не было. Отчаявшись, она бросила телефон на кровать, через несколько минут раздался звонок, номер был незнакомый. «Привет, малявка, зачем звонишь, ты ведь знаешь, что он взбесится, если узнает, что ты со мной говорила». Горечь отчетливо звучала в его словах. «Боюсь, что ему больше нет до этого никакого дела, Лешик». «Лекси, ты плачешь, малыш?» Мгновенно встревожился друг. «Да, Лешик, я плачу. Видимо, закончилась моя светлая полоса, пора и мне поплакать, Лешик. Я так скучаю по тебе, по городской квартире, по тому времени, когда мы жили вдвоем, и самым страшным были визиты твоих разъяренных пассий. Хочешь, приеду за тобой и заберу. Мишка надолго ушел?» «Сказал, чтобы сегодня не ждала. Только я боюсь, вдруг он опять на тебя взбесится». «Глупая, на мне же все заживет, как на собаке. За себя не боишься?» «А что он мне сделает, как в тот раз? Ну, ты глазки закроешь и все. А наш секс в последнее время мало чем от этого отличается. Я люблю его, Лешик, очень люблю. А он мне даже прикасаться к себе не позволяет. Не знаю, что с нами стало, но больше сидеть и гадать не собираюсь. Он как-то стал всей моей жизнью, но ему самому это, видимо, в тягость. Я хочу вернуть свою жизнь назад, Лешик. Потому что когда он решит меня бросить, мне нужно хоть что-то, за что бы уцепиться и выжить». «Ты ошибаешься, он не бросит и не отпустит. Все намного сложнее, но все равно. Если хочешь, я за тобой заеду, и мы пойдем гулять. Хочешь, напьемся по-взрослому и в клуб пойдем. Будешь его предупреждать?» «Нет, не буду», — вытерла слезы Александра. «Хватит с нее. Хочешь, сам скажи. Я не жена ему и вообще никто. Отчитываться не обязана». «Играешь с огнем». «Ну и пусть. Я вообще сегодня в своей старой комнате ночевать намерена. Ему ведь можно». «Ладно, я у тебя через час, а дальше разберемся». Александра приняла душ и в раздумье подошла к шифонеру. Полный шкаф, забитый подарками от Михаила, дорогими эксклюзивными тряпками. До встречи с ним она могла только издали смотреть на такие вещи. Михаилу не нравились ее джинсы и майки, и он полностью сменил ее гардероб. Александра усмехнулась. Это она ему позволила изменить все в ее жизни. И одежда — это самое малое. Дом, семья, друзья, развлечения, весь образ жизни. От всего она с легкостью отказалась, чтобы быть с ним рядом. А ведь ей это даже нравилось. Девушка забралась в дальний угол шкафа и вытащила свою старую сумку. Вытряхнув ее содержимое на кровать, выбрала коротенькие джинсовые шорты и нарядный топ. Там же нашлись и босоножки. Одевшись, глянула в зеркало, на нее смотрела знакомая Александра. Только лицо выглядело старше и под глазами темные круги. «Я люблю тебя, Миша, но хочу свою жизнь обратно», — сказала она зеркалу и улыбнулась. Сегодня ей хотелось быть прежней Сашкой, веселой и беззаботной. Сегодня она просто побудет прежней и, вероятно, сможет взглянуть на все со стороны и найти решение. Будет делать то, что делают все девушки в ее возрасте – гулять и веселиться, радуясь весне и скорому лету, вместо того, чтобы рыдать над судьбой в тишине. Ради Миши она будет любой, но не перестанет быть собой».